Очень важно разбить противника на одном из участков его обороны. Тогда во враждебной армии, как в живом организме, начинается упадок воли, веры в свои силы, в свой успех. У солдат, даже не пострадавших в бою, зарождается опасное чувство поражения. Главком прошелся вдоль полукруга командиров, пытливо из-под пенсне оглядев каждого. Командиры тоже поглядывали на него, но почтительно, с сознанием превосходства его интеллекта над их силой. Мысли главкома и его манера выражать их прельщали командиров своей новизной и свежестью. «Есть еще один военный принцип», — после паузы продолжал главком. «Принцип внезапности наступления. Эта внезапность достигается скрытностью передвижения войск, неожиданностью удара, быстротой его развития, искусным и ловким маневром, стремительностью натиска, разложением вражеского тыла, наконец. Все, о чем я говорю, уместно в лекции о военной науке в более спокойные времена, а мы на марш. Что поделаешь, если нам надо воевать и учиться военному искусству одновременно? Итак, товарищи, завтра ударная группа Вострецова начнет штурм Спасского укрепленного района. Японцы и Дитерикс уверены в его несокрушимости. Мы в его падении. Спасск для нас — ворота в Приморье и символ оконченной гражданской войны. Рассвет брезжил над уссурийскими сопками, накладывая на них серые краски. Над речками дымились седые испарения, поникшие кустарники были пепельного цвета, окрестности ржавели от вывороченной земли. 7 невысоких сопок окружали Спасск, и были они изрезаны бесконечными окопами, опоясаны 5 рядами колючей проволоки. 7 фортов прикрывали город и все пути, ведущие на Владивосток. Болота, озера, обрывы, заросли уссурийской оралии, чертово дерево с острыми и прочными шипами, составляли тяжкие препятствия для войск. Укрепленный Спасский район таил в себе орудийный огонь, пулеметный свинец, неутолимую злобу белых, хватающихся за последний клочок русской земли. Они считали Спасск неприступной крепостью, обычная ошибка вояк, не умеющих оценивать моральный дух противника. По приказу Баревича перед Спасском развернулись 2-я приморская дивизия, дальневосточная кавалерийская бригада, 2 отдельные ударные группы. Ночь на 4 октября главком провел в поле. Противник укрепился солидно. «Надо искать самое уязвимое место в его обороне», — сказал он. «И тогда начнет действовать принцип частной победы», — напомнил Вострецов слова из лекции главкома. «У тебя недурная память». «Да, именно так и проявит принцип частной победы. Но еще я верю в трезвость военного расчета и страсть революционного порыва», — ответил главком и спросил неожиданно. «Смерти не боишься, Степан?» «Смерти не боятся одни идиоты. Но для меня не смерть страшна. Страшно умирание». Убаревич прицельно посмотрел на Вострецова. Знал, что во всей народно-революционной армии не было более бесстрашного человека. Вспомнилось главкому, что Вострецов однажды сказал бойцам: «Того, кто бросит оружие во время боя, убейте на месте. Струшу я, ваш командир, расстреляйте меня». «Ты прав, Степан. Умницы не лезут на рожон, не играют со смертью». К главкому скользящей походкой подошел разведчик Петя Парфенов. С вечера вызвался он сходить в Спасск, и вернулся только на рассвете. «Что ты в Спасске разузнал, Петро?» — спросил главком. «По приказу генерала Молчанова жители всю ночь вырубали кустарник и деревья на окраинах города. Хождение по улицам запрещено, не разрешается даже курить. Генерал приказал расстреливать тех, кого задержат без пропуска», — скороговоркой доложил Парфенов. «Еще что?» — спросил главком, угадывая по выражению лица Парфенова, что есть еще новость. «Генерал Молчанов не торопится с подтягиванием резервов.